Глава третья. Работа оказалась простой, но монотонной. Лошади благосклонно приняли куски яблок и под ласковое бормотание Пита позволили изрисовать себя знаками от шеи до хвостов. Потом мирно подогнули длинные ноги, улеглись на солому и, кажется, задремали. Скай, дорисовав последнюю закорючку, уже тоже очень хотел прилечь рядом. Принес бы кто еще сюда еды, но ведь не дождешься. Волшебник печально поплелся к выходу из конюшни. «Скай, а с котелком что делать? И с кисточкой?» Не дал расслабиться Ник. «Сначала ополосни водой так, чтобы на руки не попало», — объяснил волшебник. «Потом сыпани туда золы. Можешь от костров и взять, она вполне годится. И вымой уже нормально. И остальные котелки. И веревку смотай, а то отсыреет за ночь». Ник кивнул и направился выполнять. «Все-таки личный ассистент — это очень хорошо», — усмехнулся Скай себе под нос. Но вслух ничего говорить не стал, чтобы не получить в ответ очередное «Как скажете, ваше мажество!». На улице уже совсем стемнело. Воздух был стылый и сырой. В небе светил тощий лунный серпик. Возле кухонной двери возился с котелком Ник. На потухших углях восьмого костра, неярко светясь, мирно грелась синяя многокрылая тварь. Хвост ее по-прежнему уходил в щелочку под створкой окна. Скай подошел к ней, чтобы рассмотреть поближе, но светящаяся лента тут же развернулась, взлетела и резво втянулась в щель, будто ее втащили за хвост. «Что там?» — спросил Пит, для которого змея по-прежнему оставалась невидимой. «Все та же тварь!» — поморщился Скай. То ли силу после ритуала подъедала, то ли погреться захотела. Не нравится она мне. Но надо успеть поесть и отдохнуть, пока мертвец не пожаловал. «Так пойдем быстрее. Я сказал хозяйке, что сразу после ритуала тебя надо будет накормить за троих, так что еда наверняка уже готова». На волшебника после красочного действа с котлами смотрели с таким восхищением, будто он уже избавил станцию и от мертвеца, и от дракона, и от нашествия призрачной стаи в придачу. В зале весело трещал камин, а на стол дорогому гостю поставили не одну жалкую свечку, а целых три. К требованию кормить волшебника за троих супруга почтмейстера тоже отнеслась серьезно. А может, знала, каков у волшебников аппетит. Каких только постояльцев тут не бывало. Повариха, видимо, тоже уже успокоилась. Жаркое было сочным, суп наваристым, а пастуший мясной пирог — пышным и румяным. Скай как раз догрызал хрустящую корочку, когда со второго этажа прибежала растрепанная служанка. «Идет! Прямо через полешко дыбает! Шатается!» Волшебник отставил кружку с недопитым ягодным отваром и поднялся. Ник вскочил было тоже, но Скай остановил его. «Не лезь понапрасну. Мы с Питом одного мертвеца без труда положим». Ник понурился. Бойцом он и правда был так себе, но напоминания об этом не любил. Бывший странствующий травник, которого Скай с Питом вытащили из весьма скверной переделки, чувствовал себя обязанным и очень старался быть хоть чем-нибудь полезным. Кучер с младшим товарищем не церемонился, с удовольствием гоняя его по всяческим мелким поручениям. Волшебника же это чаще смущало, чем радовало. Впрочем, сегодня и для Ника есть дело как раз по силам. «Хотя все равно вставай», — передумал Скай, застегивая куртку. «Для тебя тоже важное дело найдется. Не нравится мне эта змеюка, и оставлять ее за спиной совсем не хочется. Так что ты будешь нас от нее прикрывать. Один раз уже здорово получилось». Ник радостно вскочил и чуть не выбежал за дверь прямо в рубашке. Пришлось остановить парня и заставить одеться. Из обеденного зала станции наружу вели две двери. Большая крепкая дубовая дверь выводила на высокое крыльцо прямо на улицу, а небольшая дверца в углу вела во двор. Туда Скай и направился, повелев служанке дверь за ним покуда не запирать. «Сейчас с этого крыльца осмотримся, а потом решим, как на улицу идти, через ворота или через ту дверь». Служанка кивнула и посмотрела на волшебника так, будто он уже победил. В зале тем временем собрались кузнец с молотом, конюх с дубиной, работник с топором и сам почтмейстер с серебристым волшебным самострелом. Они в победу волшебника тоже верили, но и сами в случае чего плашать не собирались. «От мертвеца самострел не поможет, почтеннейший», — не удержался Скай. «Ему надо башку сносить, а стрелка его прошьет без особого вреда». Почтмейстер отложил самострел на стойку с некоторым сожалением и пошел на кухню. Скай не стал дожидаться, с чем он вернется. В конце концов, мертвец — его забота, а не почтмейстера. На крыльце ждал Пит, замерзший, злой и вооруженный большим топором. При виде его мертвецу стоило бы позабыть про все свои планы, вернуться в лес и закопаться поглубже. Но благоразумие ожившим покойникам совсем не свойственно, поэтому мертвец брел себе прямиком к воротам. «Ник, ты пока стой здесь и наблюдай», — велел Скай и повернулся к Питу. «А ты-то почему в одной рубахе?» «Ща драка начнется, согреюсь», — мрачно заявил Пит. «А одежду жалко. После прошлого мертвеца я полторы свечки пытался любимый плащ отстирать, так и не смог». «Ладно», — признал его правоту Скай. «Ты у нас главный боец. Что делать, и сам знаешь. Давай я на тебя защиту кину, чтоб не царапнул. А я на подхвате буду, если что не по плану пойдет». «Ага, сейчас глянем, к двери он подойдет или к воротам. Да и зайдем с тыла». Волшебник сосредоточился, создавая защитный слой вокруг себя. Плотнее, еще чуть-чуть, достаточно. Теперь нужно коснуться товарища и сдвинуть защиту на него. Ник молча указал пальцем вправо и вверх. Из окна высунулась синяя змея. «Чует силу, зараза!» — кивнул Скай. «Смотри-ка!» — толкнул волшебника Пит. Мертвец, до того топавший прямиком к крыльцу, повернул голову и посмотрел на синюю светящуюся ленту, потом развернулся, пошел к воротам и скрылся из виду за высокими створками. Спустя два удара сердца ворота содрогнулись от яростного толчка. Когда Пит и Скай выскочили на уличное крыльцо, мертвец уже не толкал ворота, а по-звериному царапал створку ногтями. В древесине оставались глубокие борозды, отлетали в сторону мелкие щепки. По счастью, умом покойник не отличался, скреб не правую, поврежденную вчера створку ворот, а левую, целую. А ведь мог бы отодрать доски, расширить дыру и пролезть во двор без особого труда. Скай мысленно обозвал себя дурнем и постановил, что в наказание заслуживает полного повторения конспекта по боевой магии на сон грядущий. Укрепить волшебством доски и гвозди, на которых они держатся, не так уж затратно по силам. Впрочем, ничего дополнительно не потребовалось. Мертвец был так увлечен своей целью, что даже не заметил подобравшегося со спины Пита. Тяжелый топор стремительно опустился на шею покойника. Голова повисла на лоскуте плоти, и тело мешком осело на подмерзшую землю. «Как-то это было просто!» — удивился Пит, наклоняясь, чтобы перевернуть мертвеца. «Так и чудится подвох!» Тело без всякого подвоха позволило перекатить себя на спину и не помешало отделить голову. «Я же говорил тебе, что обычно покойники проблем не доставляют», — улыбнулся Скай. «А подвох вон он! Опять, небось, амулет разряжает!» Синяя лента с трепещущими крылышками виднелась над левым столбиком ворот. «Что у вас?» — спросил Ник, которому за высокими створками не было видно товарищей. «Мертвец, теперь уже не ходячий», — ответил Скай. «А змеюка что делает?» «Вокруг оберега обмоталась и, кажется, его грызет», — отчитался Ник. «Пока к вам не полезла, я ее не трогаю». «Ладно, пусть ест», — решил волшебник. «Иди к нам и фонарь прихвати!» Хлопнула дверь. Почти тут же вторая. Вместе с Ником на крыльцо высыпали все обитатели станции. Даже мальчишка высунулся было вместе со старшими, но жена почтмейстера тут же загнала его обратно. С крыльца народ спускаться не стал, но на перила навалился так, что Скаю даже стало не по себе. А ну как деревяшки не выдержат. И рухнет почтеннейшая публика мордами вниз. Еще и покалечится кто-нибудь. Но перила оказались крепкими, а обитатели станции не совсем уж бестолковыми. Принесли светильники, подсказали зажечь висящий на воротах большой фонарь. Служанка даже теплый плащ для Пита захватила, заметив, что кучер выскочил на битву в одной рубахе. Осматривать мертвеца при толпе зрителей оказалось еще более неловко, чем проводить ритуал. С ритуалом-то весь порядок действий понятен и неизменен, а тут как быть? Тело следует осмотреть сперва в одежде, а потом и без нее. И вот как его раздевать при женщинах? «Ваше мажество, тело в сарай оттащить!» — выручил Пит. «Я днем приметил, там места достаточно!» «Тащи», — согласился Скай и окинул взглядом публику на крыльце. «Кто поможет?» Зрелище сразу перестало быть интересным. Работник и конюх тут же вспомнили про дела. Кузнец тоже хотел было ускользнуть, но под суровым взором почтмейстера потупился и пошел к трупу. Женщины ушли в зал, но дверь во двор тут же хлопнула, выпуская служанку. Ворота открывались только со двора. За служанкой на крылечко выскочил и мальчишка, но подходить не рискнул. Смотрел с крыльца на то, как Пит с кузнецом волокут тяжелое тело к сараю. На Ника с головой покойника в руках и на присосавшуюся к оберегу синюю змею. В сарае уже никто не мешал волшебнику осматривать уложенное на расстеленную прямо на полу рогожу тело. Кузнец в помощники не напрашивался, да и свободного места рядом с трупом хватало аккурат для троих живых. Змея в сарай не совалась и вообще интереса к людям не проявляла. Мальчика загнала в дом высунувшаяся служанка. Пит принес еще пару фонарей, поставил их на пол рядом с телом и прикрыл дверь. Сарай располагался как раз напротив окон станции, между конюшней и курятником. Незачем любопытным глазеть. Хоть, конечно, через двор да в потемках ничего и не рассмотришь. Покойник был оборван, грязен и мокр. Видимо, и правда дневал на дне речки, зарывшись в топкий ил. Босые ноги сильно пострадали от камней и острых сучьев, пальцы на руках оказались ободраны до костей. Скай поежился, сообразив, что ворота мертвец скреб не ногтями, а острыми фалангами. Ну да, чему тут удивляться? Кости у нежити иногда становятся намного прочнее, чем были при жизни, а боли мертвецы не чувствуют. Лицо на отрубленной голове распухло от долгого отмокания в речке. Однако бородка и усы были пострижены аккуратно, по новой столичной моде. Одежда под слоем грязи оказалась недешевой, из теплого сукна на шелковой подкладке. Рубаха тоже была шелковой, но без кружева и других изысков. Подштанники из тонкого батиста. Ни оружия, ни украшений, ни кошеля при покойном не было, только пустой мешочек с ладонь размером на шелковом шнурке на шее. Шнурок так глубоко врезался в плоть, что не слетел даже после отрубания головы. Мешочек был почему-то не развязан, а распорот по боковому шву. Скай, преодолев брезгливость, взял мешочек в руку и ожидаемо ощутил под пальцами покалывание силы. «Вот так и бывает, если не подумать как следует», — он показал мешочек Нику. «А что с ним?» — не понял тот. «На шнурок и ткань мешочка наложена нерушимость, так что сорвать или порезать их нельзя. Шнурок короткий, с шеи не стянуть. Открыть тоже без волшебной силы не выйдет. Но нитки-то самые, что не есть обычные. Вот их грабители и подпороли». «Почему грабители? Может, ему самому что-то из мешочка понадобилось?» — предположил Ник. «А потом его за это и убили». Задавать дурацкие вопросы Скай Ника научил самолично. Иногда именно глупый вопрос мог натолкнуть на очень дельную мысль. Поэтому критиковать помощника он не стал, зато ответил на вопрос вопросом. «Так, теперь глянь внимательнее и сам скажи мне, почему грабители?» «Ну...» — Ник посмотрел на раздетое уже тело. «Раны две, обе спереди, но под разными углами. Вот эта справа, в живот, наверное, первая. После нее он мог бы выжить, если бы неподалеку нашелся маг и быстро принялся за лечение. Рана узкая, но край рваный. Кто-то грубо выдернул стрелу. Другая стрела, слева сверху, прошла от ключицы вниз и, скорее всего, дошла до сердца. Там она и осталась, судя по обломку. Можем вытащить и посмотреть». «Попозже вытащим, а пока продолжай», — одобрил Скай. «Получается, стрелков было двое с разных сторон. Не в спину, он не убегал. Высота разная. Может быть, один стрелял из кустов, а второй из дерева. Засада? Похоже на разбойников». «Или после первого выстрела он согнулся вот так», — вмешался Пит и показал картинно, прижав руки к правому боку и наклонившись, как именно мог согнуться раненый. «Ладно, так выстрел тоже мог быть с высоты роста, но все равно разбойники», — азартно возразил Ник. «Первую стрелу они забрали, вторую бросили. Значит, важно было не скрыть какой-то там приметный наконечник, а просто сэкономить пару монет». «А если их спугнули?» — хитро улыбнулся Пит. «Не-а, Они его тщательно обшарили, забрали все ценное, нашли мешочек, покрутили его так и эдак, пока додумались до ниток в шве. Времени у них было достаточно, чтобы даже сапоги стащить. «Ну ладно», — согласился Пит. «Убедил. Кстати, Скай, а волшебники часто вот так про нитки забывают? Или это известное слабое место антиуворовывательных мешков мастера такого-то?» «Увы, это самая обыкновенная забывчивость. Встречается сплошь и рядом. Я вот по разгильдяйству доски на дырке в воротах не укрепил. Хорошо, что он туда не полез». «Почему, кстати?» — поинтересовался Пит. «Похоже, он заинтересовался змеей», — ответил Ник. «Шел прямиком к крыльцу, а едва она высунулась, свернул к воротам. И потом она к левому оберегу присосалась, вот он и ломился в левую створку, хотя правую доломать было бы легче». «И зачем она ему? Он же не волшебник?» Пит посмотрел на покойного с сомнением. «Скай, ты говорил, что волшебника даже после смерти распознать можешь». «Не волшебник», — согласился Скай. «Но нежить видит мир иначе, чем живые. Может, он и змею мог увидеть? А вот зачем?» «Ну, если строить смелые предположения, то выходит вот какое дело. В этом мешочке было что-то ценное, что сам он даже достать не мог, выходит, был гонцом. Одежда это косвенно подтверждает. Не бедняк, но и не богач. Одет добротно, но скромно и без знаков отличия. Вполне мог быть слугой у состоятельного человека. Например, у волшебника. А эта вот змея — не нежить и не нечисть, так что, скорее всего, магическое создание. Вроде големчика или фамильяра, только без собственного физического тела. Это сложно объяснить, штука редкая, но на деле вполне возможная. И, быть может, очень даже ценная. Так что в мешочке могла быть именно она. И если наш покойный был человеком ответственным, ну или поклялся доставить эту штуковину куда-то в целости и сохранности, живым или мертвым, — продолжил Пит. «Ну да», — кивнул Скай. «Вот и получилось то, что получилось». Ник опасливо покосился на дверь. И вот тут возникает вопрос. Откуда эта штуковина на почтовой станции? Подозрения в адрес почтмейстера и его людей травник озвучивать не стал, но друзья его и так поняли. «Не похоже», — протянул Пит. «Если бы все злодеи были похожи на злодеев, у твоего хозяина работы бы не было», — возразил Ник. Людей, готовых на преступления, бывший странствующий травник боялся куда больше, чем всей нечисти и нежити вместе взятых. Возможная ночевка под одной крышей с убийцами ужасно действовала ему на нервы. «Да нет, балбес!» — отмахнулся Пит. «Дело не в убийстве как таковом. На злодейство при определенных обстоятельствах вообще все люди способны. Но вот так держать лицо и уверять, что знать ничего не знают, очень мало кому под силу. А эти люди напуганы, но вины за собой не чувствуют. Я бы заметил. В самом худшем случае один из них злодей. Да такой, что совести у него нет совершенно, а остальные и правда не при делах». «Что-то ты меня совсем не успокоил», — зябко передернул плечами Ник и снова повернулся к двери. «Мне уже от страха мерещится, или и вправду какой-то шорох был?»